Значит, что его оттолкнуло от Жуковского? Считал, что это такая салонная игра народности. А настоящая народность здесь под духом не пахнет, потому что настоящая народность имеет очень грубый запах, которого эти господа не вынесут, никогда не воспроизведут. Настоящая народность груба, она жестока. И нужно, конечно, быть очень смелым, чтобы ей отдаться, этой стихии отдаться. И Жуковского ничего подобного нет. Но я вот сейчас вам покажу, как надо писать простонародную балладу. Решил Катина. И показал. Он тоже написал балладу «Ольга», используя тот же самый источник, что и Жуковский. Жуковский использовал сюжет баллады Бюргера «Ленора», и Катина сделал то же самое. Сюжет тот же самый был, что и в «Людмиле», абсолютно тот же самый, но только стиль был другой. Вот, например, момент, когда Ленора, то есть или там Ольга, или Людмила, одна, между собой, героиня, учится вместе со своим мертвым женихом, она еще не поняла, что он мертвец, они мчатся вместе, и вот как они воспринимают окружающий мир. Жуковский слышу шорох тихих теней, в час полуночных видений, в дыме облака толпой, прах оставя гробовой, с поздним месяцем восходом, легким светлым хороводом, цепь воздушную свинец, какие-то духи, это страшно, но вместе с тем несчастными духами, легким светлым хороводом, цепь воздушную, как благозвучно, обратите внимание. Цепь воздушная слились, вот за ними понеслись, вот поют воздушные лики, будто в листьях по реднике бьется легкий ветерок, будто плещет ручьё. Появились уменьшительно-ласкательные суффиксы. Это вечное проклятие наследия сентиментализма. Очень действительно, что такое сентиментальное, легическое, такое изящное, нежное, грустное, конечно, страшноватое чуть-чуть, но такое мягкое, такое, в общем, не пугающее, не теребящие нервы и так далее, Катерина. Такая совершенно другая интонация, другая энергетика речи, стиха. Казни столб, кругом в мерцании, чуть-чуть видно при луне, адской сволочи, скакание, смех и пляски в вышине. Кто там, сволочь? Все за мною, след бегите, все толпою, было там кому плясать, как живо я лягу спать. Это мертвец, значит. Раздражается снова вообще за мной. Да. Вот это действительно народность. Вместо шороха тихих теней, сейчас полуночных видений. Вот, поняли, что такое народность, значит, я бы говорил. Катерина, поняли. Ну, значит, не понравилось, естественно. Возникла полемика. Вот, ну, значит, Катерин крепкий полемист, его поддержал Грибоедов, тоже очень крепкий полемист, это одно из первых выступлений Грибоедова было в печати. Вот. Но дело не в них, вообще говоря, не в полемике, в том, кто кого переспорит, кто кого переговорит. Дело-то в том, кто прав в этом случае. Конечно, значит, Катерин чувствовал себя, с одной стороны, сильным, поскольку речь идет о стиле. Но с другой стороны, вот так если разбираться уже с объективной точки зрения, нам сейчас, то не совсем, даже может быть совсем не прав Жуковский. Почему нельзя его считать неправым? При том, что он действительно как бы жеманный выглядит, может быть, на современный взгляд, как-то его стиль. Вы понимаете, если уж действительно делать вещь народную, то в ней народным должен быть сюжет. Если ты пишешь русскую балладу, и должен быть русский сюжет. Русский по сути. А дело в том, что сюжет Ленора, сюжет такой тип в русском фольклоре отсутствует совершенно. Это типично немецкий сюжет. Значит, когда ты начинаешь уже делать русскую простонародную балладу на этом сюжете, это уже провал эстетический, понимаете? И в этом смысле избежал провала как раз Жуковский, который не имитировал полностью слова народная, музыка народная, поэтому не пытался так писать. А он действительно писал в стилистике русской песни. У него есть такой легкий фольклоризм. Особенно в Светлане там появляется. В мире этого еще нет, а в Светлане уже есть. Описание этих подвигов песенок и так далее, обрядов. И потом от этого уже переход в балладный мир. Вот. Он это сделал легко, литературно. То есть воспользовался стилистикой так называемой песни, лирической, литературной песни. Это был замок, который не выдавал себя за фольклор, а так сказать, слегка играл с фольклором, как кошка с клыком. Поэтому Жуковский, он был, честнее, что ли, адекватнее, вернее, вот так называется, более адекватнее, чем Катерин, который действительно не почувствовал, что на этом сюжете русскую балладу построить нельзя. Жуковский это чувствовал, поэтому он пытался построить подобие фольклорной баллады. Он создавал литературную вещь, которая, конечно, не имела права на существование. Литература может делать с литературой или все что угодно, и с фольклором все что угодно. Потому что это индивидуально штучная работа. Имеет право. Вот а если это фольклор, то извините, это не получается. Это не фольклор, не надо иметь. Но это уже с современной точки зрения я рассуждал, конечно. А Катенин что-то почувствовал, безусловно. Катенин что-то почувствовал и постарался другой вариант сделать. Он сделал другой вариант, более сильный. Это была баллада «Убийца». А вот теперь сколько осталось? Рано поверил, закончил спать. Все, вперед. Почему мы остановили этот сильный плюс? Да, это была убийца. Писал балладу убийца. И здесь уже он ошибок никаких не сделал по части народности. Сюжет он взял из народной легенды, из русской народной легенды. Текст весь выписал на основе чистого просторечия русского. Сюжет оснастил атрибутами народного быта, вполне реальными. Тут уже действует принцип слова народная, музыка народная, все народное. Стиль народный, сюжет народный. Изображенный мир абсолютно народный. Все должно быть народным. Значит, там, в общем, история, не буду сейчас читать, конечно, это занятно, это надо было разобрать, но не обязательно. Действительно, там рассказывается история, как человек погубил своего благодетеля, и как он в конце концов за это поплатился, потому что не выдержал муки. А мука была связана с тем, что тот, умирая, сказал ему, что здесь есть свидетель. Он указал на месяц, который смотрел в окно. Он не забудет, он все видит, он не забудет. Вот этого всего не выдержал убийца. В конце концов, он рассказал все жене, жена рассказала все властям, схватили его, наказали. В общем, действительно, полная такая балладная история, балладный стиль, все сделано великолепно. Пушкин даже восхищался там, значит, этот убийца, в конце концов, немножко облегчив душу, значит, чувствует такое успокоение небольшое, и весь уже полный, гляди, плешивый, гляди, смотри, здесь это гладкое, поверхность, как на черепе у нас. У него так отождествил месяц с пришивой головой, значит, Пушкин находил это очень сильно. Вот вроде все в порядке. Но дело-то в том, что одновременно прозвучали кое-какие другие возражения. Никто не говорил, что это не народ. Но многие говорили, что это не искусство. Нет признаков искусства, это нет. Да, это народное, это бульгарное. Но это не искусство. Тут, видимо, Катенин-то и призадумался. В всяком случае, он таких баллад больше не писал. будет всех перескоить.